«Я кое-что придумала», — сообщила она Пин-Эр. «Так и сделаем. Незачем дожидаться возвращения второго господина». «Если вам любопытно узнать, как решила действовать Фэнзя, прочтите следующую главу». Глава 68, повествующая о том, как многострадальная Ю-Эр-Дзе была обманным путем перевезена в сад роскошных зрелищ и как ревнивая Фэнзе учинила великий скандал во дворце Нинго. Мы уже упоминали, что Цзялянь уехал в Пинань. Когда он прибыл туда, генерал-губернатор был в отъезде. Около месяца Цзяляню пришлось в гостинице дожидаться его возвращения. Пока генерал-губернатор вернулся, да пока Цзялянь выполнял данные поручения, прошло еще довольно много времени. Таким образом, вся поездка заняла почти 2 месяца. Фэнзе, не дожидаясь приезда мужа, приняла решение и начала действовать. Прежде всего, она распорядилась убрать восточный флигель и обставить его точно так же, как господский дом. 14 числа она сообщила матушке Дзя и госпоже Ван, что на следующее утро собирается поехать в храм монахинь, воскурить благовоние. С собой она взяла только Пин-Эр, Фын-Эр, жену Джоу Жуя и жену Ван-Эра. Она рассказала им, в чем дело, приказала слугам одеться попроще, и они отправились в путь в сопровождении Син-Эра, который указывал дорогу. Добравшись до ворот дома, где жила Эр-Дзе, постучались. Ворота открыла жена Бао-Эра. «Скорее доложи второй госпоже Эр-Дзе, что приехала старшая госпожа», — с улыбкой сказал ей Син-Эр. Испуганная жена Бао-Эра побежала докладывать. Ю-Эр-Дзе заволновалась, но пришлось принимать гостей со всеми положенными церемониями. Она быстро привела в порядок платье и поспешила навстречу. И только когда Эр-Дзе подошла к воротам, Фэнзе вышла из коляски. Она была в черной кофточке, расшитой серебристыми нитками. Поверх кофточки была надета белая атласная накидка, из-под которой виднелась белая шелковая юбка, а на голове красовался сшитый серебром убор. Под изогнутыми, как ветви ивы, бровями застыли большие, как у феникса, глаза. Вся ее фигура дышала свежестью, словно цветок персика весной, а чистотой своей она напоминала хризантему осенью. Жена Джоу Джуя и жена Ван Эра под руки ввели ее во двор. Эр-Дзе с улыбкой бросилась ей навстречу и, называя ее старшей сестрой, сказала: «Я никак не ожидала, старшая сестра, что вы удостоите меня своим посещением, поэтому не успела вовремя встретить вас. Прошу вас простить меня». Она низко поклонилась. Фэнзе отвечала ей с вежливой улыбкой, как требовал этикет. Затем взяла ее под руку, и они вместе вошли в дом. Фэнзе села и закрикнула служанке, чтобы та принесла матрац для сидения. «Я очень молода и лишь недавно сюда попала», — как бы извиняясь, говорила она Фэнзе. «Поэтому я во всем слушаюсь советов матушки и своей старшей сестры. Я счастлива, что познакомилась с вами. Если вы не гнушаетесь мною, я готова вам во всем повиноваться и не пожалею сил, чтобы угождать вам, старшая сестра». Этими словами она отвесила почтительный поклон. Фэнзе в ответ поклонилась ей, а затем сказала: «Я тоже молода и неопытна. Я давно уговаривала второго господина заботиться о своем здоровье, не ночевать где-то со всякими потаскушками, чтобы не доставлять лишнего беспокойства батюшке и матушке.